«Ребенок?» — возмутился один из охранников. «Она дочь Роланда», — многозначительно заявила Эл. Она умышленно придала своим словам загадочный вес. «У нее способности. Она видит этот мир не так, как мы. Я тоже. Мы понимаем друг друга. Лео будет сидеть с Индра в боте и направлять мои действия». «Что-то я не верю», — произнес Дункан. «Ты же веришь, что я исчезла из вашей колонии с хорошо развитой системой охраны? Лио помогла мне. Эта задача решается еще проще. Никто не пострадает, я не собираюсь убивать. Все пройдет тихо, на мягких лапах. Начинается эпидемия, и наши так называемые враги переживают непростое время. Момент для нападения самый удачный». «Она права», — согласился Миш. «Я поручу, что капитан может многое». Эл даже не ожидала, что он так быстро согласится. Дункан пожал плечами. «Тебе виднее». Непонятно, кому бросил он. Троим оставшимся оставалось лишь согласиться с начальством. «Тогда летим», — не утерпел Индра. «У меня есть еще 20 минут. Мне нужно сделать кое-что», — сказала Эл, посмотрела на присутствующих. Она залезла в бот. «Индра, возьми у меня сестру». Лио не сразу отпустила шею Эл. Пришлось немножко разжать ей пальцы. Эл освободилась от ноши, отошла подальше от всех. Она стянула с рук прозрачные перчатки, присоединила на кожу анализатор. К ней сразу подошли Лио и Индра. Он шепнул. «Вы хотите снять свой костюм?» «Да, я должна исчезнуть. Костюм напичкан разными мелочами, которые выдадут мое присутствие. Меня могут найти друзья. К моменту освобождения я должна быть окончательно мертва. Без всяких сомнений». «Зачем?» «Они люди очень настырные. Они будут искать. Я сниму костюм, удалю из тела процессоры контроля жизнедеятельности. Каким бы путем они ни проверяли меня, любой прибор покажет, что меня больше нет. Бот начнет подчиняться только тебе. Я его настрою. Его нынешнее имя — Счастливчик, запомни. Как только ты первый раз назовешь его, он будет считать тебя капитаном. Это случится не раньше, чем я покину борт перед началом операции. Больше он меня внутрь не пустит. Я буду для него мертва. А теперь иди. Мне нужно снять костюм». Индра неохотно ушел. Эл еще раз проверила, насколько хватит ее сил, чтобы жить без костюма. Прогноз был не меньше 3 суток. Этого вполне достаточно для человека. Она вернулась к выходу. «Дункан, мне нужна ваша помощь. Зайдите со мной в бот. Остальных прошу остаться». Дункан послушно последовал за ней. Эл сняла куртку и комбинезон. Дункан многозначительно кивнул. «Вот это снаряжение! Можно позавидовать!» «Да», — согласилась Эл. «Помогите снять костюм». «Что?» «Я хочу избавиться от костюма». Пока Дункан оправлялся от известия, Эл отключила всю сенсорную систему машины, запищал предостерегающий сигнал, Эл открыла дверцу кабины. «Индра, мегом внутрь! Лио, останься!» Индра оказался в кабине в 2 прыжка. Эл бесцеремонно закрыла за ним дверь перед самым носом Лио. «Садись в кресло пилота», — скомандовал Эл, протянула ему черную кристаллическую пластину. «Как только система потребует запрос, ставишь вот эту пластину вот сюда». Эл указала брешь в панели управления. «Он спросит номер и имя системы. Ты скажешь код 3-7-0 и назовешь его счастливчиком. После этого он будет тебя слушаться. Ничего не бойся. Если не получится, он еще раз спросит. Ну, может быть, 2 раз. А потом? А потом он нас парализует, так что не теряй время». Индра вжался в кресло. Эл ободряюще улыбнулась, ушла из кабины. «Капитан, вы рискуете умереть», — предостерег ее Дункан. «Не раньше, чем все. Ты сам распустил миф о моем могуществе. А теперь сам сомневаешься». Она сняла управляющий рукав, отстегнула снаряжение, расстегнула первый замок. Тогда Дункан вежливо отвернулся. Эл буквально отдирала костюм от кожи. Она срослась с ним за долгое время, и процедура оказалась очень неприятной. Эл морщилась и сопела. Дункан 2 раза предлагал помочь, но она отказывалась. Она справилась с костюмом. Голова закружилась. Дункану пришлось ее одеть в то, что осталось. Легкий комбинезон и куртка. Эл тяжело дышала. «Что ты делаешь?» — осуждающе сказал он. точно ненормальная. «Не ворчи», — сказала она. «Зачем ты меня одел? Еще процессор надо извлечь. Сними хотя бы со спины. С остальными я сама справлюсь». Скоро на месте процессоров остались капельки крови. В салон тут же вбежал Индра. Глаза его были широко открыты. «Он сказал, что вы умерли, капитан». Эл прокашлялась и с улыбкой сказала: «Идущий на смерть приветствует тебя». Индра вряд ли знал, что такие гладиаторы. Шутки не понял, облегченно вздохнул, увидев ее живой. «А ты кроме одежды носишь защиту?» — поинтересовалась она. «Нет», — замотал головой Индра. «Но вот видишь, Дункан, он живет, значит, я смогу». Дункан видел, как она бледнеет на глазах. На скулах появились голубоватые пятна. «С ней уже такое было», — грустно сказала Индра. «Во время аварии она тоже была без защиты. Ничего, только посидела». «Хватит обсуждать мою особу», — возмутилась Эл. «Индра, запусти систему. Дункан, зови всех, кроме Миши, в салон. Индра, давай команду их пропустить. Для бота они твои гости». «А кто будет управлять, если система тебя не слушает?» — спросил Дункан. «Индра будет управлять, я за штурмана. Тут не так далеко, на обратном пути. Управлять уже будет мой пилот. Он хороший пилот». Эл подняла палец вверх при этих словах и почувствовала, как тяжело двигаться. Она с трудом подняла с пола костюм, протянула Дункану. «Держи, отдай его Мишу. Пусть он будет в вашем катере». «Не слишком ли ты заметаешь следы?» — сказал Дункан и чуть усмехнулся. Эл неожиданно нахмурилась. «Для толстокожих, объясняю. Они уже хоронили меня два раза, понимаешь? Два раза за этот рейс. Мне было тяжело, больно, страшно. Третьего раза не будет. Они близкие мне люди. Я достаточно причинила им страданий». Дункан стал серьезным. «Прости. Я не подумал, что все так серьезно». Эл утвердительно кивнула, нетвердым шагом отправилась в кабину. Пока они летели до места, бот кидал из стороны в сторону. Индре было нелегко справиться с тяжелой машиной. Он посматривал на Эл с надеждой, что она возьмет управление на себя, а она только указывала, что ему делать. Добортовой голос счастливчика назидательно сообщал, что он делает что-то не так. Пока они добрались до места, Индра порядком устал. Он испытывал некоторую гордость за то, что все-таки смог посадить тяжелый бот. Эл снова одела свое снаряжение, натянула рукав, включила терминал.